Глава третья. Древние деревья Альвои обнимут усталого путника своими ветвями, споют ему тихую колыбельную, если он приляжет под расправленной кроной. Они все видят и слышат, чувствуют эмоции, впитывают настроение. С тех пор, как Дариан услышал погоню, они с Аадрионом не обмолвились ни словом. Им обоим было известно единственно верное решение – остаться и встретить преследователей, кем бы они ни оказались. Они перевели лошадей через реку, разбудили Баариона и Миру. Молодой воин понял молчаливый приказ своего правителя – во что бы то ни стало, сберечь девушку и доставить ее в ущелье. Когда двое покинули привал, эльфы вооружились луками и скрылись в ветвях деревьев великанов. Погоня не заставила долго ждать. Первые лучи рассвета едва приласкали мягкими пальцами кончики ветвей, оставляя во тьме теплые стволы. Когда стук десятков копыт, услышанный эльфами еще ночью, приблизился. Ломая сучья и сминая просыпающиеся травы, к реке выехал отряд из 12 эльфов-лучников. Один из них, который шел впереди, остановился у потухшего костра. «Они здесь были! Вперед, через реку!» — крикнул он и тут же осекся. «Стойте! Тихо все!» Он спешился. «Они еще здесь! Обыщите все!» Воины попрыгали с лошадей, часть из них растворилась в деревьях, другие приготовились стрелять. Аадрион сморщился, услышав голос преследователя, и кивнул Дариену, прикрыв глаза, видимо, чтобы боль не затуманила взгляд. Да, это были его воины. В землях предков завелись предатели. Дариен про себя усмехнулся. «Темноликий, я знаю, ты здесь. Деревья умеют говорить, если их слышать». «Я слышу. Отдай мне человека, и я не трону ни тебя, ни твою слишком умную птицу, ни мальчишку Гиелюса», — сказал эльф. «Ты хочешь открыть портал к драконам? Думаешь, их король поможет тебе уничтожить тень? Ты ошибаешься. Альвоя утонет в эльфийской крови, если драконы проникнут в нее». Дариен наконец разглядел вожака преследователей. Тот расхаживал между деревьев, держа наготове лук. «Ты молодец, темноликий. Вы с вороном отлично поработали, разгадывая секреты открытия мерцающих врат. Но ты меня разочаровал так же, как и твой предшественник, отвергнувший предложение Догилдарка, которое привело бы к эльфов к величию. А кто мы теперь? Милые лесные существа! Мы могли бы стать правящим народом во вселенной. Но это поправимо. Теперь у нас есть человек». Эльф засмеялся. «Человек, которого ты похитил, ты, такой порядочный и благородный эльф, похитил девушку, чтобы использовать ее в своих целях, но не успел». Эльф снова расхохотался и присел у кострища. «У тебя украли ее. И кто? Этот неоперившийся птенец восставших земель вырвал ее? И у тебя, и у Гиелюса, и у моих людей, которым она шла прямо в руки. Но зачем? Куда вы направляетесь? Что это за тайное путешествие, о котором не знает даже твой лучший друг? И почему ты пошел за восставшим, за этим мальчишкой? У тебя не хватило силы, чтобы отобрать у него человека, ради которого ты жил? Что ты вообще можешь, темноликий? кричал, встав на ноги и задрав голову к изумрудным кронам эльф. Его длинные волосы порозовели в редких, проникающих в лес лучах рассвета, а синие, прозрачные, как лед, глаза обшаривали деревья в поисках добычи. «Может, тебя просто тянет к человеку, как тянула твою мать?» Дариан видел, как на соседнем дереве Адрион все крепче сжимал свой лук. Брови его были сдвинуты, а губы плотно сжаты. «Не слушай, темноликий, не слушай его!» — думал он, замечая, как белеют от напряжения костяшки пальцев Адриона. Эльф нарочно пытался вывести темноликого из равновесия. Еще чуть-чуть, и ему вполне может удаться этот номер. «Твоя мать спуталась с человеком и родила ребенка. И тебя, полуэльфа, мои соплеменники избрали своим правителем. Да куда они все смотрели?» — крикнул предатель и ударил кулаком по стволу. «Ну, где же ты, правитель? Выходи с девчонкой, и все останутся живы. Я же знаю, ты не станешь стрелять нам в спины. Ты же благородный, как скакун Мананнана!» Тот снова засмеялся, поднимая руки и разводя их, будто взывал к самим небесам. «Он не станет», — ответил Дариан, слетая со своей ветки и выпуская стрелу так, чтобы только ранить противника, не причинив вреда его жизни. «Я стану!» Мужчина обернулся на голос и выстрелил. В тот же момент стрела вошла в его ногу выше колена. Он вскрикнул и повалился на землю. Дариан покатился по траве, пропуская над собой первые полетевшие в него стрелы. Затем, подпрыгнув, в два шага взобрался по стволу и скрылся за плотной листвой. Спустился он уже с другой стороны, с мечом в руке, и в ближнем бою лучники не могли эффективно ему противостоять, хоть и мечами владеть тоже умели. В это время также бесшумно с дерева соскочил Адрион. Его стрелы вылетали одна за другой и нашли себе пристанище то в плече, то в ноге, то в боку очередного лучника, от чьих выстрелов он ускользал еле заметным движением. Дариан вспомнил, как, будучи шаловливым учеником в городе мастеров, он наблюдал за тренировочными боями юноши, отец которого был человеком, победившим дракона. Он восхищался его неуязвимостью. Казалось, какая-то сильная магия, словно драконье крыло, укрывала его от атаки в своей тени. И теперь Дариан снова видел эту магию и радовался, что сын человека и эльфийки сражается на его стороне. «Ты слишком много говоришь, Уузон», — сказал темноликий, пока предатель, кривясь от боли, пытался извлечь стрелу из пробитой насквозь ноги. «Мне даже не о чем тебя спросить». «Идем, не будем терять время», — позвал Дариан, хлопнув Адриона по плечу, и вбежал в бурлящий поток. «Задержите их!» — хрипел позади Уузон. Но его отряд уже не мог помешать двоим эльфам скрыться в лесу. Лошади ждали чуть дальше за рекой, и друзья не стали задерживаться ни на минуту. Возможно, миру где-то впереди подстерегали новые опасности. «Спасибо тебе», — сказал Адрион, садясь в седло. «Честно говоря, я почти утратил самообладание». «Рано благодарить», — улыбнулся Дариан. «Погоня скоро возобновится. Придется нам поднажать». «Сначала мы пробирались в полной темноте. Потом, когда рассвет чуть тронул небо и появились первые лучи, Мы прибавили скорость, разогнав лошадей до легкого бега, насколько он был возможен в окружении деревьев. Я думала о Дариане и Темноликом. Скорее всего, они услышали погоню и остались прикрыть наш отход. Баарион и сейчас, наверное, что-нибудь слышал. Я не спускала с него глаз. Его это смущало, и он отворачивал лицо. Все-таки в один прекрасный момент я подловила, как он сжал губы и нахмурился, будто у него кольнуло в животе. «На них напали?» — вполголоса спросила я, не подумав, что эльф не понимает. Баарион догадался, что я заметила его эмоции, посмотрел на меня и помотал головой. «Ага, как же! Рассказывай! Я же вижу, как ты напрягся!» Удивительное дело! Еще несколько дней назад Челка дрался с Гиелиусом, чтобы похитить меня. А теперь он единственный, кто остался рядом со мной в этом мире. Дариан уверен в нем. Этот воин исполнит приказ даже ценой собственной жизни. Поэтому он и приставил его ко мне в качестве няньки. Мы вышли из леса, когда Птухайл уже заливал Альвою белым светом. Перед нами лежала каменистая низина, а дальше начинались скалы. И вот я увидел ее. Скалу, уходящую своей вершиной за облака. Наконечник этой громадины просвечивал сквозь них. Скала из моих снов. Я потянула Бариона за рукав. «Эту скалу я вижу во снах», — объяснила я, изобразив себя спящей и указала на вершину. Челка понял. Он кивнул, что-то ответил. Мы ударили лошадей по бокам и спустились галопом в низину. Оставалось добраться до скалы и найти ущелье. С правой стороны низины блеснуло озеро, и мы свернули, чтобы дать отдых лошадям. Вода в озере играла бликами. На дне просвечивал розовый песок, а над водой клубился душистый пар, в котором суетилась мышкара, сверкая крылышками. За озером снова начинался изумрудный лес. Я села у воды и умылась. Хоть она меня особо и не освежила, потому что была нагрета теплом Птухайла, но когда, по примеру Баариона, я стала пить, то поняла, насколько сильную испытывала жажду, что даже вода казалась сладкой. После я растянулась на мягкой зеленой постели. Теплые травы приняли меня в свои объятия, приглашая подремать в них и оставить все переживания позади. Белое небо отчего-то навеяло мысли о доме. Как там идет жизнь? Время же не могло остановиться. Это не укладывалось в голове, и я отогнала неприятные ощущения. Все равно ничего не изменить. Самым правильным в этой ситуации казалось решать проблемы по мере их поступления. «Мира!» — окликнул Баарион, прервав мои туманные размышления тревожным голосом. Поднявшись, я увидела четыре фигуры. Их серые морщинистые лица напомнили битву на корабле. «Воины тени!» Я вскочила. Лошади наши бродили где-то в ближайших деревьях, и, по-видимому, Баарион, прикинув, что нам не убежать, решил принять бой. Меч в его руке уже пускал солнечных зайчиков по глянцевым листьям. Неужели он рассчитывал одолеть четверых в одиночку? А может, он ожидал помощи от меня? Я взялась за рукоять меча, и ладонь приятно потеплела. «Ну давай, дружок, посмотрим, что мы можем. Если выживем, я дам тебе имя». Подбодрила я свое оружие или сама себя подбодрила, что более вероятно. Четверо воинов уже подошли вплотную. В нос ударил запах сырости и плесени, как в подвале. но кожаная броня сияла новизной в свете Птухайла. Разномастное оружие в их руках пугало одним своим видом. Эти парни явно не прогуливались. Но что им от нас было надо? Оставалось лишь догадываться, что их интересовала моя персона. Баарион застыл статуей. Один из морщинистых мотнул головой в мою сторону. Челка слышал их разговор. Жердью рукой отодвинул он меня к себе за спину и приготовился к бою, подняв меч, кивая мне в сторону лошадей. Я надеялась, он не думал отправить меня дальше одну и остаться против четверых. Тем временем воины тени нас окружали. Я настроилась во что бы то ни стало прикрыть Баариона и развернулась к нему спиной. Этот хоровод долго бы продолжался, но один из воинов большим прыжком долетел до челки. На него же бросился второй, затем третий. Я услышала звенящее столкновение мечей, выкрики и скрип распоротых доспехов. Только услышала, потому что глаза мои были заняты идущим на меня противником, а мысли — тем, чтобы не потерять сознание от страха. От напряжения я так закусила губу, что ощутила во рту вкус крови. Воин наступал осторожно, по-видимому, не стремясь меня убить. Подзывал к себе здоровенной волосатой рукой, при этом что-то рычал и сверкал красными глазами. Острие его длинного меча смотрело мне в шею. На поясе блестели два кинжала. Страшнее всего был его хищный взгляд и кривая ухмылка. Я отступала в сторону и уже краем глаза видела, как с двумя воинами дрался челка. Волосы его так и взлетали веером при резких поворотах. Один воин распластался на траве. Что же, уже был минус один, и это обнадеживало. Надо было что-то предпринять, пока я не споткнулась и не уперлась в дерево спиной. Конечно, я не успела отработать до автоматизма технику, показанную Дарианом, и надеялась лишь на интуицию и твердое решение, что в эти лапы я не дамся. «Не бей по мячу, бей по противнику», — учил Дариан. «Легко говорить. Меч воина едва не упирался в мой подбородок, а длины моего оружия не хватало, чтобы зацепить тело врага, не попав под действие его меча. Поворачиваться спиной было нельзя. Любое мое движение профессиональный воин уловил бы и пресек. Я опустила меч и остановилась, позволив его клинку достать меня. Подбородок ощутил холод металла, а кожа лопнула под давлением острия. Но схватить меня воин не смог бы. Ему пришлось бы убрать свой длинный меч. Дариан показывал мне этот прием. Сейчас он должен был сделать шаг, одновременно изменив положение меча, и приставить отточенное лезвие к моему горлу. Это был единственный мой шанс. Я не ошиблась в его маневре. Сталь на мгновение отступила, чтобы вернуться. Им я и воспользовалась. Упала на колено и полоснула воина по ноге. Мой меч рассек штаны и легко прошелся по телу, оставив кровавую борозду. Я пригнулась к земле, чтобы не попасть под удар разъяренного противника. И вот уже снова стояла на ногах, выставив оружие вперед, готовая защищаться. Правда, защищаться не пришлось. Острие меча, скользящее по воздуху, проткнуло кожаную броню, а затем и широкий бок морщинистого. Со свистом меч Баариона вылетел на свет, и воин тени, схватившись за рану, рухнул в траву. Минус четыре. Мы справились. Мозг дал команду расслабиться, а тело трактовало ее буквально. Я чувствовала, что ноги подкашиваются. Долететь до земли челка моему телу не позволил. Подхватил и усадил, прислонив спиной к теплому дереву. Он что-то лепетал надо мной, произнося мое имя и осматривая. Наверное, подумал, что я ранена. Я потрясла головой, чтобы навести фокус. «Все в порядке», — кивнула побледневшему от ужаса эльфу. Мой взгляд упал на меч. Я все еще сжимала его в кулаке, впиваясь отросшими за эти дни ногтями в ладонь. Я погладила рукоять, провела подушечками пальцев по плоскости, вытерла об траву свою первую в жизни кровь. «Мы выжили», — сказала я крещенному боем оружию. «Наш с тобой дуэт исполнил этот номер, и ты был прекрасен в нем, Танго!» Танго одобрил данное мной имя, играя бликами звезды Альвои. Я убрала меч в ножны и поднялась. Баарион привел лошадей и помог мне устроиться на коне. Мы поехали дальше через низину, оставив позади тех, кто поднял на нас свое оружие. Скакали без остановки, не давая передышки лошадям, несмотря на то, что и сами уже устали. Привала на озере нам повторить не хотелось, ведь все могло закончиться хуже. И, думаю, Баарион боялся этого еще больше, чем я. Оба мечтали об одном – добраться до скалы без неприятностей. Мгла уже замкнула вокруг нас свое плотное кольцо. Скала, уходящая за облака, нависла над восставшими землями, когда мы услышали птичий крик. Челка остановился первым. Я тоже притормозила и вгляделась в его лицо. «Адрион?» — выдавила я, потому что сердце отплясывало степ в моей груди. Однако волнения или страха на лице своего спутника я не находила. Эльф кивнул. Я развернула коня, но рука Баариона, как шлагбаум, в очередной раз меня остановила. Он помотал головой, что-то говоря, слез с лошади и подал мне руку. Я согласилась ждать, хоть и предпочла бы нестись навстречу друзьям. Ждать и догонять, ничего не бывает хуже. Я всматривалась в темноту. Баарион выложил камни в кружок, потом погладил их рукой, поднял над центром круга ладонь, пошевелил губами, и неожиданно из-под камней выглянуло маленькое, но живое пламя. Оно чуть поколыхалось, осмотрелась и быстро набрало силу. Мне не мешало освоить этот фокус, но челка вряд ли смог бы меня научить. Пришлось какое-то время сидеть без дела. Я то слонялась туда-сюда под пристальным взглядом эльфа, с каким следят за покупателями продавщицы в провинциальных магазинах, то пристраивалась у костра, грея ладони. Они холодели от волнения. Вечер был теплым и безветренным. Вдалеке я услышала стук копыт, а чуть позже разглядела черные силуэты. И вот, они уже рядом, оба! Слезы затуманили мне глаза. Дариан слетел с лошади прямо на ходу, подбежал и обхватил меня, приподняв от земли. Я обняла его за шею, сердце мое било ему в грудь, и, наверное, он чувствовал это. А Адрион с лошади не слезал. Глядя на нас, только скупо улыбнулся. Эльфийской выдержке и спокойствию можно позавидовать. И только Дариан отличался от всех своим горячим темпераментом. «Одних мы на время остановили, но следом идут другие. Надо спешить», — сказал Адрион. Дариан подсадил меня. Я оглянулась на костер. От него не было и следа. Одним словом, магия. Если бы я только хоть немного могла изучить ее, то была бы на вершине этой самой скалы от счастья. Ехать пришлось недолго. Низина кончилась. Дальше надо было карабкаться в гору по камням. Мы отпустили лошадей за ближайшим холмом, а сами полезли наверх. «Вы слышите погоню?» – спросила я, пробираясь между еще не остывшими от дневного тепла валунами, которые торчали над землей, как богатыри, и издали, в темноте, их можно было принять за широкоплечих воинов, отчего я вздрагивала, а спину окатывала новой волной жара. «Сейчас нет», — ответил Адрион. Он обеспокоенно поглядывал вокруг, часто поднимал глаза к небу и всматривался в темноту низины. «Знаешь, Мира, неприятно говорить об этом, но главный лучник земли предков Уузон, ты, наверное, слышала это имя, предал меня. Это он с отрядом гонится за нами. Ему нужна ты, но я не понимаю, что он собирается делать». Я остановилась и посмотрела на Дарина. Он кивнул. «Но как же так?» — задала я, наверное, риторический вопрос. Просто у меня не укладывалась в голове эта информация. Уузон был в ближайшем окружении правителя. Как же он мог предать его? Зачем? В то же время я ощутила во всем теле дрожь. Отряд профессиональных лучников, желающих отбить меня у друзей, угроза пострашнее кучки морщинистых пиратов. И неужели эльфы способны на предательство? Может, они и взятки берут? Адрион положил руку мне на плечо. «Будь осторожна», — только и ответил он. Видно было, ему самому больно от этих мыслей, и еще больней от того, что все произошло на виду у правителя восставших земель. «Барион сказал, ты дралась с воином тени», — решил разрядить обстановку Дариан. «Ну, дралась, слишком громко сказано. Я только попыталась защититься. И потом, Танго все сделал сам. Мой меч. После стычки я дала ему имя». «Что оно означает?» «Есть такой танец», — пояснила я, подняв на Дарья на глаза. «Если хочешь, могу немного научить». Я подмигнула, и, кажется, он обрадовался моему предложению. Но его блестящий взгляд в мягком свете звезд, зарождающихся в небе, меня смутил, когда я на секунду представила, как он прижимает меня в танце к себе. Тем временем скала приближалась, закрывая от нас фиолетовое небо. Казалось, не мы идем к ней, а она к нам. И вот-вот раздавит нас своей массой. На замок она не походила. Скорее напоминала футбольный стадион. Дракон, о котором рассказывала легенда, проникал в свою пещеру сверху. По кругу возвышались каменные стены, трибуны. В глубине пряталось футбольное поле, а перед парадным входом в небо тянулась остроконечная башня. Мы подошли почти вплотную к ней. Дариан спрыгнул вниз. «Сюда!» – позвал он и протянул ко мне руки. «Здесь можно проникнуть в ущелье!» Спустившись, мы пошли практически на ощупь, но, пошарив по стене, Дариан взял что-то в руки и через несколько секунд, сначала робкий, а потом вполне способный осветить путь, факел ввел меня в восторженное оцепенение. «Как вы это делаете?» — не сдержала я в этот раз любопытства. «Огонь – часть природы, хоть и губителен для всего живого. Он может прийти с неба или из-под земли. Он может прийти, если ты ударишь камнем о камень или пошепчешь над деревом. Все эльфы умеют привлекать огонь энергией своего тела», – пояснил Дариан. «Убежище старика не так просто найти», — добавил он. «Случайный путник к нему не забредет». Шли мы долго, все время спускаясь и поднимаясь, сворачивая в узкие проходы и местами почти проползая по земле. Я боялась, что у меня вот-вот начнется приступ клаустрофобии. Вспомнила, как в детстве играла в прятки с подружками и забралась под кровать. Вроде бы и раньше это делала, но мне стало страшно, что я там останусь, и я поспешила выбраться оттуда. С тех пор в тесном пространстве мне некомфортно, и только трое крепких мужчин рядом поддерживали во мне боевой дух. Наконец мы оказались перед массивной и, пожалуй, единственной дверью. Дариан постучал и открыл ее. Мы вошли. В темной комнатушке раздавался тихий шепот скромного очага и приятно пахло травами. «Маг Мейдак, это Дариан. Помните меня?» — громко сказал правитель восставших земель. Стена разъехалась на две части, приоткрыв проход в другую комнату. Оттуда вышел дряхлый старичок в длинном черном платье. Он замер у стены, глядя в нашу сторону невидящими глазами. Его худые белые руки выглядывали из длинных рукавов и как будто ловили невидимую паутинку в воздухе перед собой. Я присела у очага, подставив ладони огню. «Андрей?» — произнес старичок голосом, как мне показалось, дрожащим не от старости, а от волнения. Произнесенное магом имя заставило меня подняться. Он сказал: «Андрей?» Кого он имел в виду? «Ты привел ко мне Андрея, Дариан». Старый эльф уже не спрашивал, а утверждал. «Дай мне посмотреть на него». «Нет, маг Мейдак, здесь его сын Адрион, правитель земли предков темноликий. Ты знаешь о нем». Эльфы подошли ближе, но старик их остановил жестом костлявой руки. Мое сердце не обманывало меня. Оно опережало разум и вот уже зашлось, отстукивая в бешеном темпе. «О ком они говорят?» Я смотрела на Дариана, но и в его лице видела непонимание. «Конечно, я вижу тебя, Адрион, и помню тебя, мой темноликий мальчик, сын эльфийки и человека». Голос мага все еще дрожал, но пальцы его не тряслись, а ощупывали пространство вокруг старого эльфа. Словно каждый звук произнесенного слова, каждый вздох и стук сердца попадали в эти пальцы и складывались ими в единую картину, как кусочки мозаики. Я перевела взгляд на темноликого и облизала сухие губы. Так он наполовину человек? Сын человека, спасшего эльфийку и освободившего Альвою от власти дракона? Его звали Андреем? Я подошла ближе. Ноги дрожали. Слишком много совпадений. Но это было просто невозможно. Время загустело и тянулось. Темноликий приблизился к магу и склонил перед ним голову. Тот ощупал его лицо и провел рукой по волосам. Потом длинные пальцы потянулись в мою сторону. «Я чувствую его кровь и его сердце. Кто еще здесь? Дариан?» Дариан подозвал меня ближе. Я подошла. Несмотря на внешнюю слабость и сухость старика, от него веяло теплом и силой, незнакомой силой. «Это Мира, тот самый человек, которого искал Адрион. Ты же просил привести их обоих», — сказал Дариан, подталкивая меня к старику. А Адрион усмехнулся и покачал головой. «Дариан еще тот жук, даже не сказал, что потащил нас сюда по просьбе старого мага. Но сейчас меня тревожило другое. Маг Мейдак протянул ко мне руки и положил теплые ладони на макушку. «Чувствую его. Андрея!» Ощупывая мое лицо, продолжал эльф. Я собралась силами, преодолевая комок, закатившийся в горло, и, наконец, подала голос. «Моего отца звали Андреем!» Еле зашевелила я сухими губами. «Я не помню его. Он погиб на войне. Точнее, числится пропавшим без вести». Старик вздрогнул. Рука его застыла в воздухе между нами, и воздух мне показался твердым, как стена. Мейдак долго молчал. Дариан взял меня за плечи, а Адрион медленно повернулся. Наши взгляды встретились. Его глаза блестели. Комок слез окончательно перекрыл мне горло. «Да». Именно это я и пыталась отрицать вот уже минут 10, потому что это невероятно, но это правда. «Так вот почему ты их слышишь», — как бы проснувшись, заговорил маг. «Ты дочь Андрея и сестра темноликого мальчика». Старик произнес это. То, что я уже настроилась услышать, но от этого не стало легче. Мозг отказывался воспринимать положение, а сердце металось в нерешительности, радоваться ему, бояться или просто замереть и остыть. Вот так вот обрести брата в 19, к тому же в лице полуэльфа, а еще узнать, что твой отец – «легендарный победитель дракона!» «Но...» — попыталась выдавить я. «Как это могло быть? Ведь война во Львое была давно!» По легенде, человек закрыл эльфийку с собой от летящего в нее копья. «Какие копья? Мой отец просто не мог быть там!» «Не забывай!» «У каждого мира свое время, свое пространство. Отец попал во Львою случайно и оказался здесь именно в тот период, когда шла война между эльфами и людьми. Людьми не из его времени». Адрион сказал это, подошел ко мне и обнял, прижав к своей груди. Такой нежности от всегда сдержанного и холодного темноликого я не ожидала, но сегодня был день сюрпризов. Правитель земли предков оказался моим братом. Звучало странно, а единственным доказательством были слова древнейшего эльфа. «Не сомневайся, девочка», — произнес маг Мейдак, будто почуяв мою неуверенность. «Твой отец — храбрый человек. Он должен был спрятать ключ к рунам драконов. Ты поможешь нам, если подумаешь, где Андрей мог его укрыть». Я оторвалась от куртки Адриона и вытерла рукавом слезы. Честно говоря, я не могла и предположить. Отца я не помнила. Мама ничего не говорила мне о ключе. Скорее всего, она не знала о нем. «Какой ключ? Как он выглядит? Простите, но я не представляю, где он может быть», — сказала я, разведя руками. «Неужели все было напрасно?» «Ключ — это символ», — продолжал тихим уставшим голосом старый маг. «Может быть, где угодно и каким угодно. Любая фигура, даже рисунок. Но его нельзя не заметить. Он несет в себе магию древнюю и могучую». Сердце мое дрогнуло. Символ. Нельзя не заметить. Мысль эта сразу же въелась в голову, а тело послушно приняло ее. Вот и еще одно доказательство. Теперь уже я не сомневалась. Может, это? Начала я, скидывая куртку и дрожащими пальцами развязала шнурок на рубашке. Повернувшись к эльфам, застывшим в напряжении, и слепому старику спиной, я спустила рубашку с плеч и убрала волосы. «Ключ!» — сипло воскликнул маг Мейдак. Он еще даже не дотронулся до меня, но уже чувствовал. Маленькое красное пятнышко в форме спирали на уровне 7-го шейного позвонка я всегда считала родинкой. Иногда я ощущала его пальцами. Оно казалось мне выпуклым. Мама рассказывала, что поначалу приставала к врачам, ведь родинка появилась после того, как мы приехали домой из роддома. Но все убеждали ее, что это нормально. Старик провел пальцами по моей спине. Тепло разлилось по коже от его прикосновений. И откуда только у такого высохшего дедули было столько энергии? Мне стало спокойно и комфортно. Ну, конечно. Разве мог кто-нибудь лучше сберечь ключ, чем ты, девочка? Андрей знал, что придет время, и твой брат найдет тебя. Я был бы рад поговорить с вами, друзья, но времени нет. Тень набирает силу. Я чувствую, она приближается. Мейдак ушел за каменную дверь и вскоре вышел оттуда со свертком. «Это руны, Адрион. Я даю их тебе. Твоя сестра и без того в большой опасности. Береги их и девочку». Последняя возможность открыть мерцающие врата и уничтожить Догелдарка у вас в руках. Не упустите. Он повернулся ко мне и взял за плечи, крепко сжимая их сморщенными руками. Держись. Ты справишься. Не забывай, дочь победителя дракона. Я кивнула. Когда мы вышли из ущелья, розовый свет ударил в привыкшие к темноте глаза. Из-за каждого валуна показался воин тени, а издали к скале приближался отряд светлых эльфов земли предков. Я узнала их по форме. Это были лучники, значит, подчинялись предателю. Мы оказались окружены. Даже я, не подкованная в военном деле, поняла. А Адрион присвистнул. Дариан что-то сказал по-эльфийски. Я заподозрила, что это было ругательство. «Не знаю, как лучше выразить по-вашему, Мира», — сказал Дариан, взглянув на меня. Не было в глазах его той задоринки, с которой он обычно на меня смотрел. Было сожаление, и от его взгляда холод пробрался под мою рубашку. Ясно было. Препятствия нам без жертв не преодолеть. Я только на секунду сомкнула веки в ответ. Спустившись с лошади, вперед вышел прихрамывая высокий мужчина, одетый в военную форму земли предков. Русые волосы падали ему на плечи. За плечами видны были оперения стрел и черный лук. А Адрион выдвинулся навстречу ему, закрывая меня собой, и заговорил, как всегда, спокойным, ровным тоном, будто его совершенно не пугала эта сотня нацеленных в сердце стрел. Хромой ответил, кивнув на меня, и я встретилась с его прозрачным взглядом. Из-под густых темных бровей на меня смотрели по-детски большие глаза, вот только взгляд их был пугающим, а не милым. Аккуратная бородка обрамляла бледное лицо. Я бы сказала, он был красив, но он предал своих друзей. Между тем он обратился ко мне, жестами сопровождая слова. Не нужен был переводчик, чтобы понять. Я иду с ним, и он не тронет моих друзей. иначе они все умрут. Все же я уточнила у Дариана, что он говорит, но, как и предполагала, Дариан не стал переводить мне это, только сухо взглянул на меня. Брат, которого я даже не успела толком узнать, сейчас стоял, закрывая меня от вооруженной толпы. Что, если я пойду с хромым? Вряд ли он затеял такую кампанию, чтобы просто меня убить. Ему что-то нужно. Значит, он не убьет моих друзей, иначе ничего не получит. А у Дариана с братом будет время придумать что-нибудь. Главное, чтобы они остались живы. А там разберемся. Я посмотрела на Абариона, который стоял слева, и наши глаза встретились. Черт, он мог раскусить мой нехитрый план. Я приготовилась. Всего несколько шагов, чтобы проскочить мимо Адриона. Друзья не бросятся за мной. Они побоятся, что стрелы, выпущенные в них, попадут в меня. Брат все еще вел тихий разговор с хромым. Кольцо вокруг нас медленно сжималось. Сейчас или никогда. Я подалась телом вперед. О нет! Железная хватка Бариона сковала мое предплечье. Он что-то шепотом сказал. Дариан повернул лицо на меня. Суровый взгляд правителя Зейлонда и восставших земель дал понять, что все уже решено. Дариан и брат прикроют меня, а преданный правителю Челка уведет в ущелье, где в случае чего встанет стеной против врага, чтобы я успела спрятаться. Что же, отличная стратегия. Вот только интересно, а они подумали, как я буду с этим жить? Неужели они считают, я спокойно отсижусь в темном ущелье, а потом вернусь домой, зная, что друзья и брат погибли за мою жизнь? Это был полный бред. «Дариан, пожалуйста, позволь мне пойти. Вас же убьют!» — попросила я, пытаясь при этом выкрутить руку. Но это было все равно, что пытаться вылезти из своей кожи. «Побежишь в ущелье, старик тебя спрячет. Потом мы за тобой вернемся». В холодном взгляде и сухом голосе не было и следа от моего чуда-повара-переводчика-тренера. Остался лишь правитель. Но на последней фразе Дариан отвел глаза. Он не рассчитывал вернуться. Он мне лгал. «Что же, мальчики, вы не оставили мне выбора». «Скорей же!» – процедил Дариан сквозь зубы. «Бегом!» Хромой все понял и отдал команду. Единым скользящим звуком отозвались мечи, одновременно вылетающие из ножен. Эльфам пришлось схватиться за оружие. Ну уж нет. От меня сейчас зависела жизнь моего брата и Дариана, с которым я провела лучшие дни в своей жизни. И даже Челки, который был мне и нянькой, и щитом. Я упала на колено и впилась в руку Бариона зубами. От неожиданности и боли он тряхнул кистью и выпустил меня, вынужденный тут же обороняться от налетевших на него воинов тени. С низкого старта я рванула мимо Дариана и брата, которые уже кружились в своих бешеных танцах, отбрасывая врагов направо и налево. Закричала и подняла руки, призывая прекратить драку. Тут же меня схватили и остановили в трех шагах от хромого. Он поднял ладонь и дал отбой. Раздался голос Дариана. «Нет, Мира, нет!» — кричал он полным обиды голосом. Обернувшись, я увидела, как его повалили и прижали к земле. Барион и мой брат еще отбивались, но врагов было слишком много. И вскоре их обезоружили. Хромой приблизился ко мне с довольной ухмылкой и первым делом снял с моего пояса меч. Достав танго из ножен, он осмотрел его, одобрительно кивая, и отдал стоящему рядом лучнику. Прозрачный, как лед, взор долго изучал меня. Возня вокруг стихла. Эльфы не сводили с меня глаз. Хромой провел пальцами в кожаной перчатке по моей щеке, что-то говоря. Кругом послышались смешки и шепот. Дариан закричал, но крик его оборвался от нанесенных ударов. Мое сердце сжалось. Комок начал подниматься откуда-то из глубины к моему горлу. Я мотнула головой, сбрасывая со щеки грубые пальцы. Тогда хромой поймал ими шнурок на моей рубашке и подтянул, развязывая бантик. Дариан опять заорал, получив за это удар в живот. «Ну что же ты такой несдержанный? Я уж сама как-нибудь разберусь. Зря, что ли, ты меня учил?» Когда наглые пальцы ухватили застежку на моей куртке, я, несмотря на то, что места для размаха не было, зарядила хромому между ног. Уроки на палубе даром не прошли, как, впрочем, и многолетняя школа хореографии. Хромой стоял близко, и удар пришелся как раз самой голенью. Эльф захрипел и согнулся. Меня затрясли, рявкнув в ухо. Толпа, поскулив, притихла. Ответа долго ждать не пришлось. Кулак, обтянутый прохладной кожей, прилетел мне в левую скулу. В голове зазвенело. Знакомое ощущение. В детстве я дралась с парнем на две головы выше меня. Его кулачища приземлялись на моем лице то справа, то слева. В ушах дребезжало, но боли не было. Слава адреналину! Я была зла, и внутри все кипело так же, как и сейчас. Хромой удовлетворился одним ударом. Он громко отдал команды, и высокий большерукий эльф повел меня сквозь толпу в низину. Больше я не оглядывалась на друзей. Ни к чему им видеть слезы на моих глазах и помятую физиономию. Наверное, Дариан опять ругался. Но я не слышала из-за стоящего в голове звона. Только когда мы миновали строй воинов тени, до меня долетело. «Мира, я приду за тобой!» Последний звук оборвался. Я вздохнула, а следом услышала голос брата. «Мы придем!» Комок сильнее зацарапал горло. В низине толпились кони. Большерукий молча подсадил меня на бурую лошадку и запрыгнул сам. И снова я почувствовала своей спиной широкую грудь воина. Только это был не благородный Баарион, а эльф, служивший тому, кому ничего не стоит ударить девушку по лицу. Я сомневалась, что мое путешествие с ними будет приятным. Птухайл уходил за море, и всадники гнали лошадей, будто бы хотели догнать его. Я молилась своему богу, не зная, имеет ли он власть во Львое, о том, чтобы мои друзья и брат остались живы. Эльфы не давали лошадям отдыха. Тьма уже полностью окутала каменистые восставшие земли, а небо соединилось с морем. Только белые паруса были различимы вдали. Это был корабль Темноликого. Я узнала его по кольцам на парусе. Пространство и время рассекались так же, как на медальоне Аадриона. Раздались многоголосые команды. Мы прибыли в портовый город. По берегу расположились небольшие каменные домики, а в море уходил длинный причал. Вдалеке чернели силуэты кораблей. Большерукий спрыгнул, стащил меня с лошади и, взяв за локоть, указал на причал. Большая часть воинов тени осталась на берегу. Эльфы-лучники быстро шагали по причалу, то и дело посматривая в мою сторону. Хромого я не видела, но откуда-то относился его трескучий голос. Мое лицо еще помнило его кулак в прохладной перчатке, но при этом Меня согревала мысль о том, как я вмазала ему между ног. Мы приблизились к кораблю. В слабом свете факелов я не смогла его рассмотреть. Только раздувающиеся паруса выделялись белым пятном на фиолетовом фоне ночи. Эльф завел меня на корабль. Там вниз по лестнице и еще раз вниз в трюм. Он был поделен на несколько помещений. Некоторые были деревянными клетками. Две из них занимали, по-видимому, матросы моего брата. В третью Большерукий втолкнул меня. Увесистый замок он закрыл ключом и убрал его в карман. В глаза мне этот эльф, обросший щетиной, даже ни разу не взглянул. Зато я заметила, как у него на поясе блеснули золотые веточки танго. Я прильнула к решетке и проводила взглядом меч. Как несправедливо нас разлучили! А ведь я только что дала ему имя! Мрачная деревянная со всех сторон камера с единственной лавкой стала моим пристанищем на неопределенное время. Я села на пол у стены и вытянула ноги. Несмотря на горькие мысли о разлуке с друзьями, усталость взяла свое, и я закрыла глаза. Решетка скрипнула, и я вздрогнула. Сердце заколотилось. Не думала, что смогу так крепко уснуть. За мужчиной, вошедшим в камеру, закрыли дверь. Когда я проморгалась, то увидела невысокого эльфа в белой рубашке с короткими волосами и бородкой. «С бородкой?» «Эс!» — воскликнула я и заставила сопротивляющиеся ноги встать. «Что ты здесь делаешь?» «Считай, я переводчик», — ответил мой старый знакомый и придирчиво осмотрел меня. «Что с тобой сделали?» — спросил он, отведя за ухо прядь моих волос. Я махнула рукой. «Ничего, один удар по лицу не в счет». Эс обнял меня и прижал к себе. «Не люблю, когда меня жалеют. Комок тут же подпирает горло, и его уже не остановить». «Прости, если можешь, Мира», — заговорил он. «Я столько раз уже пожалел, что на своих руках перенес тебя в наш мир, который оказался таким враждебным по отношению к тебе». Я хихикнула. Мне и правда было смешно сейчас это слышать. За последние несколько дней меня трижды похитили, дважды я дралась с воинами тени и один раз получила по голове. И все-таки я не совру, если скажу, что это были лучшие дни за 19 лет моей жизни. Эльф улыбнулся, как всегда, одними губами и вздохнул. Мы оба плюхнулись на пол и прислонились к стене. Увидев рядом друга с его сочувствием, я снова ощутила себя слабой, и влага заполнила глаза. «Зачем я нужна хромому, ты знаешь?» — спросила я, чтобы отвлечь слезы от их мокрого дела. «Хромому? Ах, да, это Узон. Правитель Зиелонда сделал его таким несколько дней назад». «Дариан?» — обрадовалась я. «Ничего себе! Мой темный эльф и здесь уже успел отметиться». «О, вы же знакомы. И как он тебе? О нем ходит нехорошая слава». Я улыбнулась, вспоминая чудо повара-переводчика-тренера. «Знаешь, все это ерунда. По-моему, он замечательный». «Ты нужна Узону за тем же, зачем и темноликому. Ты слышишь драконов?» — произнес Эс растянуто, как будто думал в это время о чем-то своем. «Вот только боюсь, что этот фанатик с мечтами о вселенском господстве эльфов собирается открыть мерцающие врата не королю драконов, а к драконьей тени. Не знаю, что он затеял, но выясню это, Обязательно выясню. А где сейчас Гелиус? Я ни на день не забывала солнечного юношу, который был первым, кого я увидела по эту сторону портала. Мира, с того момента, как ты появилась во Львое, моя жизнь перевернулась с ног на голову раз, другой и покатилась колесом. Теперь я не имею ни малейшего представления о том, где мои друзья. Эс помолчал, положил голову на руки, потом поднял снова и заглянул мне в глаза. Мира, я сделаю все, чтобы защитить тебя. Обещаю. Голос эльфа звучал уверенно. И это вселяло надежду, что брат и друзья выживут и придут за мной. Наверное, было утро, когда скрипнула дверь, и все тот же громадный эльф вошел в нашу камеру в сопровождении еще двоих. Он поставил на лавку воду, хлеб и удалился. Надо же, сколько чести нам двоим! Эс сидел в углу, а я лежала, растянувшись прямо на полу, подложив под голову руку. Когда трое вышли, поднялась и подошла к лавке. Да уж, для человека, привыкшего по два раза в день принимать душ, столько времени провести, даже не умываясь, было ужасно. Но воды хватало только, чтобы попить. «Ты что-нибудь видела во сне?» – спросил Эс. «Знаешь, я не помню. Вроде бы ничего. А что?» «Ты все время ворочалась». Тут к нам с двумя охранниками пожаловал Хромой. Эс встал и подал мне руку. Я тоже поднялась, настраиваясь обороняться. Хромой начал разговор на эльфийском. Эс перевел мне. «Он хочет узнать, что вы делали в пещере?» Я усмехнулась. Кто бы сомневался, что он хочет это узнать? Но, боюсь, эта информация не для него. «Скажи, что мы искали мерцающие врата. И если бы нашли, то он со своей армией до сих пор стоял бы у подножья. И напомни ему о моих друзьях. Если с ними что-то случится... Он не услышит от меня больше ни слова». Я не сводила с Хромого глаз. Он был спокоен, выслушал Эза и тихо отвечал, глядя на меня. Эз какое-то время не решался заговорить, но все-таки перевел. «С твоими друзьями все будет в порядке, но Узон хочет, чтобы ты вызвала во Львою драконью тень». Что? Этот парень тронулся умом? Призвать в мир огнедышащую тварь, которая и так уже едва не спалила весь эльфийский мир? С чего он взял, что дракон станет ему подчиняться? Я молчала, переваривая услышанное, а тот впивался в меня своим взглядом, отчего становилось холодно. И сердце начинало беспокойно биться. «Он сумасшедший!» — только ответила я. Эс пожал плечами. Хромой, что-то рявкнув, убрался прочь. Нам с эльфом ничего не оставалось, кроме как усесться на полу и разговаривать. Я рассказала ему о нашем путешествии через восставшие земли. А вечером, когда большерукий эльф принес хлеб и воду, я попросила друга узнать у него, где мой меч, ведь танго больше не висел у него на поясе. Он сказал, что меч теперь принадлежит Узону. «Мне жаль, Мира». «Как бы не так», — ответила я. Эльф оскалился и вышел. «Нужно вернуть танго». Эс вздохнул. «Я не шучу», — сказала я, снова опускаясь на пол и прислоняясь к стене. Я и правда не шутила. У меня было такое чувство, что во мне самой уже просыпалось что-то драконье. Откуда в живых существах берется жестокость и злоба? Наверное, из жизни. Еще пару дней такого обращения, и я смогу убивать, не поморщившись. Парусник причалил к последней земле. За нами пришел целый вооруженный отряд. Неужели они нас так боятся? Не нас, а тебя, пояснил Эс, темным взглядом обводя прибывших эльфов, пока нас свели, обложив со всех сторон на берег, а потом сразу в замок, возвышающийся над морем. Представь, в каком свете выставил людей и тебя Уузон своим воинам, чтобы побудить их пойти против своего правителя. Думаю, он долго работал над этим, судя по тому, какое войско ему удалось собрать. Либо здесь что-то нечисто, подумала я. Последняя земля, насколько я смогла разглядеть через спины воинов, выглядела милой и ухоженной, как провинциальный европейский городок на побережье. Зато внутри замка было невзрачно и холодно. Альвоя. Последняя земля. Несколько недель назад. Чиинана окинула взглядом замок несложной архитектуры, но внушительных размеров. Стены его нижнего яруса шагов на 200 тянулись вдоль берега и вглубь последней земли. Второй, третий, четвертый ярусы занимали меньшую площадь по типу пирамиды. Четыре аккуратные башни украшали углы. Пятая возвышалась посередине над всем строением. Прекрасное приобретение, Уузон. Если бы ты знала, чего мне стоило уговорить хозяина продать его. Лицо эльфийки в этот момент повернулось к нему, а синий взгляд, скользнув по его глазам, устремился в пустоту. «Я знаю», — холодно ответила Чиинана, отводя глаза. Он усмехнулся и обнял ее за плечи. Они казались ему хрупкими, как и все ее тонкое тело, что никак не увязывалось с властью, заключенной в синих глазах. Эльфийка сбросила его руку. «Подожди, Уузон, мы имеем дело с магией. Ты же не хочешь воспламениться, как созревший пшеничный колос?» Уузон сморщился. Чиинана приблизилась к стене и приложила ладонь к согретому Птухайлом камню. «Здесь кого-то уничтожили? Убили?» Лицо эльфийки потемнело. Глаза смотрели через стену. Зрачки метались, будто она читала быстро перелистываемые страницы. «Несколько эльфов, возможно, семью, использовали магию?» Он пожал плечами. «Я к этому не причастен». Чиинана засмеялась, показывая идеально ровные зубы. «Это было давно. Дракону точно понравится здесь. Место пропитано кровью. Идем, покажешь мне замок изнутри». В зал для магических ритуалов, ради которого Уузон и приобрел правдами и неправдами этот старинный замок с дурной репутацией, вела узкая лестница. Основная часть зала располагалась под землей, и только продолговатые окна под потолком выходили на свет. Чиинана, расправив плечи, вытянув в сторону руки, быстро пересекла мрачную пещеру. Каждый ее шаг отзывался в пространстве между каменным полом и таким же потолком, колючим звоном. У противоположной стены эльфийка отдышалась, прикрыв глаза, и вылавливая из сырого воздуха, словно аромат, следы совершенного в замке колдовства. Немного постояв так, девушка вернулась в середину зала, туда, где за каменным узором обозначались ритуальные фигуры. Уузон стоял неподвижно возле лестницы и наблюдал. Когда Чиинана остановилась в центре и, выставив перед собой ладони, прикрыв веки, прислушивалась, он подошел к ней позволив ударам каблуков разлететься и отскакивать от стен в абсолютной тишине. «О, Узон! Это невероятно! Здесь создавались великие вещи! Мы должны выяснить все об этом замке!» Узон притянул эльфийку за талию к себе, провел рукой по шелковым белоснежным волосам. «Выясним, звезда моя!» Чиенана обернулась. Глаза сверкнули искрами. Волосы поднялись над головой и обратились широкими крыльями. Эльфийка выскользнула из его ладони и в несколько взмахов оказалась под самым потолком. Там она плавно обернулась вокруг себя и опустилась. Когда ее босые ноги коснулись холодного камня, тело оказалось лишенным всякой одежды. В слабом свете, проникавшем через окна, кожа девушки казалась бледным мрамором. С легким шуршанием оперение исчезло, и мягкие волосы упали на грудь. «Моя колдунья!» – прошептал Узон и подхватил Чиенану на руки. «Идем, я присмотрел для этого комнату получше». Нас с Эзом разделили по разным комнатам на задворках первого этажа. Звякнул ключ в замке снаружи, и я осталась одна. Эта комната явно предназначалась не для гостей и больше походила на тюремную камеру в моем представлении. На крошечном окошке красовалась узорчатая решетка. Около стены стояла то ли кровать, то ли лавка с подушкой и стеганым одеялом. Напротив – стол. Вполне себе однозвездочный отель. Обрадовалась я, обнаружив за углом бочку с водой и умывальник. В данный момент это было более чем достаточно. Даже полотенце нашлось. После водных процедур на скорую руку, пока кого-нибудь не принесло, встав на лавку, придвинутую к стене с окном, я смотрела в него, пытаясь понять, где может находиться хромой, когда в комнату вошел мой старый знакомый эльф громадных размеров. Похоже, его навсегда приставили ко мне. И он этому не был рад, так как постоянно смотрел мимо меня, сдвинув брови. Он принес хлеб, воду, фрукты, сыр, напоминающий моцареллу. Может, меня решили откормить на убой? Впрочем, было не смешно. С Эзом можно было хотя бы поговорить и отвлечься от грустных мыслей. Он многое успел мне рассказать о жизни во Львое. Люди и эльфы похожи, и не только внешне. Мы вполне могли бы уживаться в соседних мирах и даже сотрудничать, если бы такие, как Узон, все не портили. Зазвенели ключи, и в комнату вошла эльфийка в белом платье и с белоснежными волосами холодного оттенка. За ней вошел Эс и два воина. Эльфийка держала в руках блестящий поднос, заставленный пузырьками, склянками и коробочками. От вида этого подноса в меня ударили миллионы крохотных иголочек. Белая девушка остановилась в шаге от меня и смерила взглядом снежной королевы. Затем что-то сказала. Губы ее почти не выделялись на лице, сливаясь с бледной кожей. «Она хочет знать твое имя», — сказал Эс. «Мира», — ответила я. Та заговорила вновь, и насколько я уже понимала эльфийскую речь, назвала себя Чиенаной. «Ее зовут Чиенана», — подтвердила мои соображения Эс. «Она колдунья и в близких отношениях с Узоном». «Да? Может, тогда расскажешь ей, как он пытался залезть ко мне под рубашку? Правда, не вышло, потому что между ног сапогом получил». Эс вытаращил на меня глаза. Бледнолицая заметила и повысила голос, что-то требуя. Скажи, что я ей сочувствую. Узон жестокий. Я нахмурилась, чем вызвала еще большее недоумение эльфийки. Эс с ухмылкой перевел мои слова, и та, стрельнув в меня синими льдинами глаз, указала пальцем на табурет у стола. Что она собиралась делать, я могла только догадываться и надеялась на Эза. Два воина не отрывали от меня глаз, и что-либо предпринимать было явно бесполезно. Я приземлилась на табурет и наблюдала за Чиенаной, которая что-то скрипела своим хриплым голосом. «Мира, ей нужна твоя кровь. Капелька крови для ритуала. Не бойся, Чиенана обещает позаботиться, чтобы ты хорошо отдохнула и выспалась. Тебе понадобятся силы. Еще она хочет кое-что понять в твоих способностях, как главный маг в этом замке. Она будет руководить открытием мерцающих врат». Эс старался казаться спокойным, но взгляд его метался, словно пытался одновременно быть здесь и где-то еще. «У меня нет никаких способностей», — сказала я, глядя на иглу в руках эльфийки. «Такой только звериной шкуры сшивать! Где она ее взяла?» Эльф передал бледнолицей мои слова. Она оскалилась, потом взяла мою левую руку и воткнула иглу в вену на тыльной стороне кисти. Я поморщилась. Впустив в пузырек несколько капель крови, эльфийка закупорила его, приложила обе холодные ладони к моей голове. Закрыв глаза, она стояла так не меньше 2 минут. Эс пожимал плечами. Охрана неотрывно следила за мной. «Ну да, конечно. Сейчас было самое время схватить что-нибудь острое с подноса и устроить бунт на корабле. Но что-то мне подсказывало, что лучший для подобных маневров момент еще не настал. Жаль, что Эс не воин. Баарион бы давно уложил стражей, сколько бы мечей и кинжалов на них не висело, и отправил бы эту замогильную обитательницу через окно. Правда, в таком случае она, скорее всего, пришла бы не с 2 охранниками. Видимо, мы с Эзом страха не внушали, хотя на лицах некоторых воинов я видела смятение, и мне хотелось его как-то оправдать. Вот только в голову ничего не приходило. Чиенана тем временем убрала руки, от которых моя голова уже начала замерзать, и мне показалось, что колдунья что-то смутила. Она молча подала воинам знак, и они увели Эза под руки, а следом вышла и бледнолицая девушка. В замочной скважине повернулся ключ. Я осталась наедине со своими мыслями. О Дарьене и брате. О Барионе тоже. Альвоя. Восставшие земли. Высоченные скалы нависали над огромной ареной, где когда-то могучий дракон разворачивал свои крылья. В этих скалах были выбиты неглубокие гроты, входы в которые перекрывали железные решетки, по всей видимости, творение человеческих рук. Эльфы не любили грубую работу. Даже выкованные руками эльфийских мастеров решетки отличались изяществом. Здесь же массивные колья тяжело свисали с потолка и тянули его за собой, грозясь раздавить жертву. Легенда говорит, что люди за этими решетками нередко поджаривались драконом. Так ему было удобно держать в страхе рабов, которых у него в разгар сумасшедшей власти были 1000. Много времени прошло, и от дракона осталась только черная тень, а решетки стояли все такие же прочные и холодные. Их втолкнули в камеры по одному и заперли на замки. А Адрион и Баарион, как всегда, были преисполнены достоинства, Дариан не сдерживал эмоций ни секунды, за что уже несчетное количество раз получил удары в живот, прежде чем его бросили на каменный пол. Сделав это, воины тени с облегчением вздохнули. Он присел к стене и отдышался. «Барион!» — крикнул он. «Ты больше всех времени провел с Мирой! Она всегда так своевольничает!» Он ударил кулаком по полу. Глупо, глупо потерял ее. «С тех пор, как познакомилась с тобой, правитель!» Донесся из-за стены голос Баариона, в котором четко слышалась усмешка. «Когда я увозил ее из земли предков, она была послушной, как розовая глина. Прости, это моя вина». «Да что там?» Дариан швырнул в стену подобранный с пола камень. «Мы все ее потеряли. Я разорву Узона на части, если он посмеет мучить ее. А за удар отплачу со всей щедростью». Эхо от удара камня разлетелось по гроту и выскочило за решетки. В этот момент над ареной раздался птичий крик. Обычно так кричат вороны, хотя ни одной птицы в небе поблизости не наблюдалось. Дариан вскочил, подбежал к решетке и посмотрел по сторонам. «Адрион!» — позвал он негромко. «Не хочешь ли ты сказать, что у тебя есть план?» Тот ничего не сказал. Со стороны моря долетел краткий ответ на птичий зов. Конечно, охрана не обратила внимания на эту перекличку. Мало ли вокруг летающих тварей. Но клич Темноликого был услышан, а новости по воздуху разлетаются быстрее, чем по суше. Дариан ходил взад-вперед по холодному гроту, давно отдавшему подаренное Птухайлом тепло, то пиная об стену камни, то швыряя их за решетку. Ничего на свете не было хуже бездействия, невозможнее ожидания. Уродливая стража то и дело подходила и пыталась запугивать его, придумывая все более страшные наказания, но так и не решилась войти за решетку, хотя он изо всех сил старался вызвать гнев воинов тени, побудить их открыть дверь и тем самым предоставить ему шанс разделаться с ними. Фиолетовая ночь приближалась к драконьей крепости. Птухайл уже мочил в море ноги и вот-вот собирался окунуться в него с головой, оставив мир голубым скучающим звездам. Этот момент настал, и вместе с темнотой на скалы бесшумно опустился черный ворон, не удостоив ни одну звезду правом обласкать его силуэт и сделать хоть на миг доступными постороннему глазу широкие крылья. Дариан припал к решетке. «Мира в последней земле!» — заговорил ворон на человеческом языке. «Ищи подземный ход. Гелиус идет навстречу». Это было все, что он успел сообщить, так как послышались шаги, и Дариан засмеялся так громко, как не смеялся никогда в жизни, чтобы отвлечь на себя внимание стражи. Воины тени вскоре появились в свете звезд, скрывающим от глаз их морщинистые страшные лица. «Мы мешаем вам спать на посту?» — продолжил смеяться Дариан. «Ну, извините. Выпустите нас, и мы обещаем, что больше ни один шорох не потревожит ваш сон». Решетке достался мощный удар палицей, но она выдержала. «Замолкни, не то отведем тебя под землю и завалим выход!» Воины удалились, а Дариан, нетерпеливо схватился за остывшие колья. Альвоя. Земля предков. Закутавшись в черный плащ, Даалия пробиралась тайными коридорами замка земли предков. Где-то в его подземелье томились друзья Темноликого. Это случилось на рассвете. Гиелюс вошел в зал, где четыре мага должны были переправить в Зиелонд его и еще троих воинов, членов Малого Совета, среди которых была женщина Земелида и двое мужчин, главный лучник земли предков Уузон и лекарь Дренерис. Она, Даалия, будучи гостьей Гиелюса, отправилась проводить его, но в зал, где совершался магический обряд перемещения, войти постеснялась, осталась за дверью и подглядывала в щелочку. Ей никогда не приходилось наблюдать такое сильное колдовство, как открытие мерцающих врат. Большее, что она умела, это разжечь огонь и зачаровать гребень для легкого расчесывания своих длинных густых волос. Еще она видела, как маги тушили пожар, призывая воду из-под земли. Но вот переместить нескольких эльфов из одного места в другое, да еще такое далекое, как восставшие земли, было не каждому под силу. Сразу четверо волшебников трудились над мерцающими вратами. Когда маги читали формулы, и ворота вот-вот должны были открыться, в зале внезапно появились эльфы с мечами и луками. Их было много, может быть, 30 или 40. Кто-то закричал. Они схватили ничего не подозревающего Гиелюса и остальных возле самых ворот. Но не всех, а только троих. Уузона не тронули. Воины почему-то слушались его. «Грязный предатель!» — закричала Земелида. Уузон рассмеялся. Даалия отпрянула от двери, закрыв ладонями рот, чтобы не вскрикнуть. Прислонившись к стене, она вслушивалась в каждый звук, но громче всего стучало ее собственное сердце. Она боялась, что ее обнаружат, и изо всех сил пыталась восстановить дыхание. Потом, собравшись силами, заглянула в щель. Воины заставили магов держать мерцающие врата открытыми, пока в него не проникнет 16 эльфов-лучников. По осунувшимся и белым лицам волшебников, Даалия поняла, что маги отдают колдовству жизненную силу. Они падали на колени, но продолжали читать, пока последняя четверка не скрылась в воротах. Пленников увели вниз по лестнице, ведущей из зала. Когда все ушли, Даалия проскользнула в зал. Самый пожилой из лежащих вокруг портала обессиленных магов указал ей на неприметную дверь в углу и прошептал что-то про красный пузырек на полке. Она поняла, что речь идет о зелье крови, и бросилась в комнату колдуна. Пузырек был найден. Не считая полумертвых магов, в зале никого не было. Двое находились в полном забытье, и только старшие и более опытные волшебники не потеряли сознание и сохраняли разум. Даалия поднесла зелье старику. Тот сделал глоток и вернул его. Она попыталась напоить зельем остальных, зная, что средство поможет восстановить силы, но еще немного, и магов было бы уже не спасти. «Спасибо, дочка», — поблагодарил старый эльф, первым нашедший силы подняться и говорить. «Мы сделали невозможное сегодня. На такое расстояние четверо магов могут перевести сквозь ворота только четверых. Ребята молоды, им недостает опыта в расходовании силы. Надеюсь, они придут в себя». Опираясь на руки Даалии, эльф поднялся. Взгляд его был затуманенным, но решительным. Он не выпускал ее ладони из своих зябких пальцев. Чуть слышный голос подрагивал. «Тебе лучше уходить. Воины могут вернуться. Придешь ночью к окну моей комнаты. Я подам тебе знак свечой, когда возле подземелья не будет охраны. Если, конечно, меня тоже туда не уведут. Хотя кому нужен старый обессилевший колдун?» «Дедуль, я приду. Береги себя!» Она слегка сжала пальцы старика, прикоснулась к прозрачной щеке и вынырнула из зала. В замке жизнь шла своим чередом. Крыло, где располагался ритуальный зал, отделялось от остальной территории замка темными коридорами и массивными дверями. Впрочем, Гейлюс успел показать Даалии потайные выходы. На всякий случай. Случай уже представился. Она покинула замок незамеченной и побежала домой. Там она собрала необходимые травы и зелья, какие нашла в доме, взяла воды, кинула в мешок несколько дротиков и достала из сундука старый меч брата. Другого оружия не было. С наступлением темноты Даалия облачилась в черный плащ с капюшоном, спрятав хорошо заметные в темноте серебристые волосы. Скользя между деревьев, пробралась к замку и остановилась на холме, откуда хорошо просматривалось окно в комнате старого мага. Небо уже соединилось с морем. Над лугами, холмами и лесом нависла фиолетовая темнота. Начались вечерние птичьи переклички. Где-то в замке смеялись ни о чем не подозревающие его обитатели. Темноликого предали жестоко, но провернули это тихо. Ни большинство воинов, ни служители замка ничего не знали о захвате. С тех пор, как старший брат ушел на службу к новому правителю восставших земель, Даалия осталась в доме совсем одна. Родители жили и работали в городе мастеров, изредка навещая своих взрослых детей. Даалия не хотела казаться слабой и трусливой, а потому никому не жаловалась, что ей плохо, страшно и одиноко в доме одной. Нежданно появился брат с друзьями по важному делу в земле предков, но и они пробыли недолго. Корабль увез их в Зиелонт. Все, что осталось девушке, поцелуй брата и его старый меч, с которым он целыми днями тренировался в городе мастеров, когда был мальчишкой. Младшая сестра бегала туда с ним и завороженно наблюдала, но в основном не за братом, а за юным эльфом с золотыми курчавыми волосами. Звали его Гейлюс. Разве могла Даалия мечтать, что Гейлюс придет в ее дом и заговорит с ней? А уж то, что он пригласит ее погостить в замке Темноликого, где жил с самого детства, ей и присниться не могло. И вот Гейлюс возник на пороге ее дома, как солнечный зайчик. Казалось, сказка ворвалась в монотонную жизнь. Но слишком быстро она закончилась. Гейлюс заточен в подземелье. Нет, она, Даалия, вернет сказку обратно. Она замерла и прислушалась. Со стороны замка донесся звук шагов. Чуть спустя в окне старого мага замерцал огонек свечи. Пора. Даалия сбежала с холма и пробралась к черному ходу, через который проходила в замок с Гейлюсом. Это была маленькая неприметная дверца, снаружи прикрытая оплетающим стену вьющимся растением. Захватчики не ждали гостей. На заднем дворе замка было тихо. Скорее всего, стража вышла за ворота осмотреть территорию. Далее перебегала от дерева к дереву, сливаясь с их черными стволами и растворяясь в темноте. Вход со двора не был заперт. Она протиснулась, чуть приоткрыв дверь, чтобы избежать скрипа. Передвигалась босиком. Только так был шанс оставаться незамеченной для эльфийского слуха. В полной тьме Даалия разыскивала путь в ритуальный зал, куда еще вчера шла с Гиелюсом, держась за его руку. Правда, шли они с другой стороны, поэтому ей пришлось побродить по коридорам, прежде чем она добралась до ведущей в зал двери, а оттуда и до комнаты старика, из-под двери которой пробивался слабый свет. Эльф полулежал в кресле. На бледном худом лице почти не выделялись лишенные блеска светлые глаза. Стол перед стариком был уставлен пузырьками и коробочками. «Дедуль, тебе плохо?» – спросила Даалия, присев возле кресла. «Что я могу сделать?» «Беги, дочка, выпускай пленников, пока мы все не пропали. К сожалению, у меня нет сил на заклинание, но змеиная кровь должна помочь. Вот этот зеленый пузырек. Не бойся, это всего лишь название». Она, конечно же, не боялась и прекрасно знала о действии зелья. «Нальешь его в замок, только не прикасайся к жидкости руками. Беги!» Старик коснулся головы девушки холодными пальцами и прикрыл глаза. Далее покинула его комнату. Оставалось спуститься в подземелье. Слепая тьма колола глаза. Но она боялась выдать себя огнем. Смешиваясь с этой тьмой и прижимая к груди пузырек с волшебным зельем, а другой рукой щупая стену, она шла вниз по каменной лестнице. Тусклый свет всего одного факела окрасил пространство в красновато-коричневый цвет. Из одной из комнат доносились тихие голоса. В двери ее было маленькое окошко. Девушка приблизилась и позвала шепотом своего друга. «Гиелюс!» Парень вскочил на ноги. Похоже, он никак не ожидал, что его подруга придет в подземелье среди ночи. «Далее?» – отозвался он. Она, не говоря ни слова, накапала зелье в замок. Тот зашипел и развалился на две части, брякнув об каменный пол. «Умница!» Гиелюс выскочил первым и сгреб ее в охапку, расцеловав щеки. Раздалось хлопанье крыльев, и следом за юношей из камеры вылетел ворон. «Мудрейший!» – восхитилась она, увидев знаменитого говорящего ворона. Птица кивнула в ответ. «Скорей! Здесь есть потайной ход в конце подземелья!» – сказал Гиелюс и снял со стены единственный факел. В подземелье, кроме тех, кого схватили в ритуальном зале и ворона, оказался и отец Гиелюса. Он подошел и молча обнял Даалию, погладив ее по волосам. Все скинули обувь и побежали по длинному коридору, что заканчивался каменной стеной. Гиелюс разгреб песок у основания стены. Справа и слева из-под пола торчали железные скобы. «Давай, Дренерис!» – прошептал он. Когда двое эльфов потянули за скобы, стена поддалась и поехала, оставляя между собой и полом растущий проем. Беглецы перебрались на другую сторону и мягко опустили стену на место. «Я убью этого червя у Узона!» сказала, отряхнув штаны и плюнув себе под ноги, Земелида. «Он предал нас всех!» «Сначала пойдем, отыщем выход!» предложил Гелиус. «Куда ведет этот туннель?» поинтересовалась воительница. «Мы же безоружны, Гелиус!» «За пределы замка, в лес!» ответил он. «Как раз на такой вот случай!» Погони пока не было слышно. Ни Узон, ни его воины не могли знать о потайном ходе, поэтому если и обнаружили исчезновение пленников, то искали их в других местах. «Узон предал Темноликого», — рассказывал Гелиус Даалии. «Правда, не знаю, как давно, но он успел собрать отряд из лучников, которых сам же обучал. Наверное, все эти годы он настраивал своих воинов против правителя, чтобы однажды занять его место в земле предков». «Насколько мне известно», — раздался клокочущий голос ворона, и Даалия от испуга схватила Гелиуса за руку. «Туннель не заканчивается в лесу. Возможно, ход потайной, но я уверен, он идет дальше. Как-то мне попалась старая карта. Подземный ход соединял землю предков с восставшими землями. Легенда это или проход существует, я не знаю. Первые поселенцы могли попасть в восставшие земли через него, а не по океану, как все думают», — закончил мудрейший. Гелиус остановился и потянул за рукав Дриидиина. «Отец, позволь мне отправиться в оставшие земли. А Адриону понадобится помощь, ведь отряд лучников пошел по его следу». Он посмотрел на Даалию. В его глазах светилась решимость, и Даалия почувствовала одновременно и гордость, и страх его потерять. «Я с тобой», сказала она без колебаний, взглянув на своего друга. «Там же мой брат, так?» Гелиус кивнул. Дриидиин согласился на просьбу сына, и было решено выйти наверх, запастись водой, пищей и вооружиться, чтобы обследовать подземный лабиринт вдвоем. Дриидиин же с остальными должны были собрать эльфов на борьбу с предателями. «Мне нужен свет», — сказал Гелиус, шаря по земле глазами. Даалия взбежала по лестнице и юркнула за дверь. Вскоре она вышла с большой свечой в руках. Та источала прохладный белый свет, создавая вокруг себя ощущение дня. «О, свеча алхимиков!» — восхитился Гелиус. «Так, немного изучаю зелье», — пояснила девушка. Гелиус, взяв свечу, долго ходил вокруг деревьев, осторожно раздвигая спящую траву. «Нашел! Это здесь!» Он потянул за железную петлю, спрятавшуюся в зеленом ковре, который затрещал и поднялся вместе с толстым слоем земли, потянув за собой деревянную дверь. За дверью показалась лестница вниз и пахнула сыростью. «Подожди здесь, Даалия. Надеюсь, твой брат не будет против, что я залезу в его тайник. Иначе он не показал бы мне его несколько лет назад». Девушка удивленно переводила взгляд то на ведущую вниз лестницу, то на Гелиуса и ничего не ответила. «Да». Это было время, когда юные эльфы еще только осваивали воинское дело, сражаясь на деревянных мечах. Но уже тогда Баарион при первой же возможности пополнял свой арсенал самодельным и приобретенным оружием. Он всегда знал, что будет воином. Только вот Гелиус никак не мог понять, какое обстоятельство заставило его приятеля отправиться на службу в оставшие земли. Вскоре он выбрался из люка, обвешанный оружием, неся в руках два факела, закрыл дверь, притоптал землю и расправил травы, чтобы не осталось следов ночного вмешательства. «Барион знает толк в своем деле», — оценил Гиелюс найденный арсенал и потер свою рану, скорее поддавшись воспоминанию, нежели почувствовав боль. Средство Даалии, как она и утверждала, быстро вернуло руке подвижность, и рана, оставленная Баарионом, больше тревожила душу Гиелюса, чем тело. Впрочем, Даалия об этом не знала, и говорить ей было ни к чему. «Возьми дома все необходимое, мы идем искать подземный ход в оставшие земли. Если ты к этому готова, конечно», — сказал Гиелюс. «Я готова», — ответила девушка. Что-то в этот момент мелькнуло в ее живом лице от Баариона, спокойного, как лесной ручей, жесткого, как его клинок, непроходимого, как древний эльфийский лес. Гиелюс улыбнулся. «Она справится!» Девушка вынесла из дома два наполненных вещами и едой мешка, и друзья отправились в путь, не зажигая факелов и прислушиваясь к каждому шороху. Место, где они выбрались из-под земли, не просто было обнаружить, но Гиелюс отлично ориентировался в родных лесах. Когда первые щупальца рассвета протянулись среди деревьев, двое эльфов проскользнули в люк, заросший кустарником. Надо было скорее найти то, о чем говорил ворон. Где-то должно было быть продолжение подземного хода. Даалия зажгла свечу. Холодный свет разлился по узкому пространству коридора. Друзья принялись осматривать и ощупывать стены. «Проход наверняка хорошо замаскирован», — сказал Гиелюс. «Но мы его найдем!» От стен веяло холодом, но, несмотря на это, он чувствовал, как рубашка липнет к спине. Подземный ход петлял, местами сужаясь, так что можно было пройти только друг за другом, а стены были все похожи, как одна, и нетрудно было бы заблудиться, но свеча алхимика оставляла за собой белый хвост, который долго не исчезал, позволяя найти дорогу назад. «По-моему, я нашла!» — шепотом сказала Даалия. «Смотри!» На первый взгляд это была обычная стена, обложенная камнем, как и все стены туннеля. Но при белом свете, если присмотреться, видно было, что несколько камней складывались в ровный прямоугольник. «Отлично! И что с этим делать?» — подумал вслух Гиелюс. Он вытащил из-за пояса кинжал и поковырял им между камнями. Кинжал входил глубоко по самую рукоятку. Гиелюс попробовал нажать на середину предполагаемой двери, но она не поддалась. Он нажал снизу. Нижняя часть двери поехала от него, а верхняя, наоборот, стала опускаться, как будто дверь вращалась на стержне. Он пролез в образовавшуюся щель и встал в полный рост с той стороны. «Дай свечу, Даалия!» — попросил он, осмотрелся и протянул девушке руку. Та, подобрав плащ, пролезла в отверстие. Дверь заняла прежнее положение, а впереди открылся бесконечный коридор, проложенный под землей на скорую руку, сделанный из подручных материалов. Кое-где среди камней проглядывали доски и толстые догнивающие ветви деревьев. Где-то ветви умудрились пустить корни и теперь тянулись в разные стороны, как костлявые руки. Туннель уходил не только в темную даль, но и вниз. Друзья, погасив свечу, зажгли обычный факел и побежали вперед. «Кто такая Мира?» — — спросила Даалия. Они с Гелиусом, уже изрядно исцарапанные, пробирались через заросший корнями подземный ход. По лицу его стекал пот, а светлые кудряшки припорошились землей и прилипли к телу. То и дело ему приходилось прорубать дорогу топором. Гелиус просил у растений прощения и объяснял им, что это необходимо для спасения Альвои. Он протер лицо рукавом и сел, доставая флягу с водой. «Она человек», — ответил, сделав глоток. «Мы похитили ее из мира людей через мерцающие врата». Даалия не поверила своим ушам. Мерцающие врата в другой мир — это древняя магия, которой уже давно никто не пользовался. И ошибки при их открытии смертельно опасны. Но чтобы еще и украсть человека из собственного мира, для этого нужна веская причина. Она присела перед Гелиусом и всмотрелась в его глаза. По-прежнему синие, хоть даже и в свете одного факела, который приходилось экономить, ведь на близкий путь они не рассчитывали. Глаза смотрели искренне. «Ты пугаешь меня? Зачем вы сделали это?» Гелиус взял ее руки в свои теплые ладони. «Нет, нет, мы не хотели ничего плохого. Просто это единственная надежда Альвои. Темноликий долго готовился к этому. Никто, кроме Миры, не сможет прочесть руны драконов, чтобы открыть мерцающие врата в их мир. Может, ты не поверишь, но драконья тень существует и собирает армию. Без помощи драконов нам с ней не справиться». Он опустил голову. Даалия убрала запылившиеся волосы с его лица. «Я верю тебе. Идем, мы должны помочь». Она поднялась и, разведя вьющиеся змеями корни, пошла дальше, освещая факелом путь. Гелиус выдохнул, пытаясь сбросить усталость, обтер лицо краем рубашки, встал и побежал догонять спутницу. Догнав, он обнял ее за талию, заставляя остановиться. «Позволь, я пойду первым». Не дожидаясь позволения, он аккуратно отодвинул девушку с дороги, обернулся, подмигнув, и раздвигая перед ней тяжелые ветви. «Что это?» — спросила Даалия, глядя за его плечо и приподнимая факел. Он повернул голову и увидел прямо перед собой выложенную из камня, но не обычного, а узорного, с глубоко выбитыми на нем символами, арку. «Постой-ка!» — она поднесла факел к символам. «На арку наложено заклятие, но, боюсь, мы узнаем, какое, только когда войдем в нее». С этими словами Даалия выпрямилась и шагнула в арку. «Эй, куда?» — крикнул Гелиус, протянув руку в попытке схватить девушку за локоть, но не успел, так как Даалия исчезла. «Проклятье!» Гелиус бросился следом, покрепче сжав топор. В то же мгновение, как он поравнялся со списанными каменными столбами, его поглотила тьма. Он выставил руку вперед, но со следующим шагом тьма растаяла, открывая перед глазами все тот же подземный ход и улыбающуюся Даалию, чье лицо сейчас подсвечивало танцующее пламя. «Видишь? Все в порядке», — развела руками девушка. «Но лучше я пойду первым», — ответил Гелиус, забирая у нее факел. Даалия только пожала плечами. Туннель ничем не отличался от того, что шел до арки. Тот же запах сырой земли, та же тишина и нарушающий ее шорох песка и камней под ногами. Ветви также тянули свои пальцы к путникам, стремясь преградить дорогу, остановить их, уберечь от того, что впереди. И тогда шуршали свежие, но тусклые из-за отсутствия света листья. Похрустывали слабые черенки, падая на землю. Недовольно трещали толстые ветки, когда Гиелюс случайно или же намеренно рубил их топором, расчищая путь. Но туннель продолжал сопротивляться. Его деревянные пальцы цеплялись за рубашку и лопалась с надрывным треском материя. А Гиелюс в очередной раз ругался себе под нос, то и дело слыша такие же ругательства от спутницы, что следовало по пятам, не уступая ни в скорости, ни в выносливости. Еще и успевала посмеиваться над очередным отвалившимся клочком того, что ранее звалось рубашкой. «Спокойно, веточки! Медведь пожаловал!» Смеялась Даалия, ловко подныривая под раскоряченные корни и петляя между острых обрубленных сучков. Однако паутину из дерева так просто не смахнешь. «Прошу прощения, это необходимо», — предупредил Гиелюс, прежде чем замахнуться топором на живое растение, полностью опутавшее проход. Сначала тупой звук, отлетающий от ветвей, а потом треск поддавшегося железу дерева разлетелся в обе стороны подземного хода. Жажда вконец одолела, а соленый вкус пота, стекшего в рот с лица, усилил ее. Прорубив небольшое окно так, чтобы только можно было протиснуться в него, перешагнув через бугристые корни внизу, он протер лицо остатками рубашки и шагнул, думая сделать привал с той стороны. «Баларов глаз!» – прошипел он, когда разозленный на грубое обращение сук отплатил ему новой рваной раной на одежде. Гиелюс рухнул на землю, откидывая голову назад и приготовившись услышать едкое замечание по поводу его грациозности. Но его не последовало, а шорох с той стороны паутины из веток, которая закрывала у сидящего на земле Гиелюса обзор, усилился и смешался с мычанием и рыком. Он вскочил и заглянул в прорубленное окно, просунув в него факел. «Да чтоб вас!» Двое воинов тени, зажав Даалии рот, тащили ее обратно по проходу туда, где он поворачивал, огибая, по-видимому, мощный дуб. Гиелюс пригнулся, перешагнул корни и достал меч, скучающий в ножнах на бедре. «Не торопись!» Раздалось за спиной, и следом посыпались быстрые шаги. Гиелюс 2 секунды сомневался, но тот факт, что девушку не убили, а потащили в туннель, заверил, что он успеет ей помочь. Он обернулся, чтобы принять оборону, и благодарил сам себя, что пощадил деревья и вырубил как можно меньшее отверстие. Отступать он не стал, когда 3 пары красных глаз засветились во мраке. «Далее! Я иду!» — крикнул Гиелюс, разворачиваясь, и сделал резкий выпад к отверстию. Обманный маневр сработал, и один из воинов, ринувшийся в погоню, получил ранение в живот, зарычал и отступил к стене. Гиелюс стоял на полусогнутых ногах перед вырубленным окном, сжимая в одной руке факел, в другой меч. Пот ручьями стекал по лицу, он тяжело дышал, а остатки порванной рубашки липли к телу. Он вслушивался в то, что происходило за его спиной, но собственное сердце заглушало отдаляющийся топот, рычание и стоны. Воины не рискнули больше проникнуть сквозь отверстие и принялись ломать прочное сплетение корней и веток. Гиелюс сжал зубы. Теперь не было разницы, где с ними схлестнуться. И он, сплюнув попавшие в рот капли пота, бросился назад по проходу, а вслед за ним летела ругань воина в тени. «С Следуя на звук шагов и возни бегом, он споткнулся, прочертил грудью по земле, срывая с себя оставшиеся лохмотья, выронил факел, вскочил, поднял его и обернулся на то, что попало ему под ноги, потирая разбитое колено. Коварное препятствие оказалось мешком Даалии. Закинув его на плечо, Гелиус заметил, что не слышит впереди никаких звуков. «Даалия!» — крикнул он и в ответ услышал слабый крик откуда-то изнутри стены. Он замер, прислушался. Сердце все так же колотилось и мешало сосредоточиться. Поднеся факел к дубовым корням, он заметил, что за бурой листвой, густо оплетающей массивные лапы, вовсе не тень, а чернеющий проем. Гелиус раздвинул листву и юркнул в узкий проход, слегка пригнувшись. Он едва не упал, оказавшись на крутой лестнице, на ступенях которой и догнал похитителей. Тот, что держал извивающуюся девушку за ноги и шел последним, бросил свою ношу и развернулся, выхватывая из ножен меч. Красные глаза сверкнули на сморщенном, как гриб Морелла, влажном лице. Длинный ряд желтых зубов обнажился в яростном оскале. «Назад, глупец! Тебе стоило уносить ноги, а не тащиться за нами!» Прохрипел воин и замахнулся мечом. Гелиус уклонился, прижимаясь к стене, и бросил в лицо противника мешок Даалии. Воин попытался увернуться, не устоял на ступенях, потерял равновесие и покатился вниз на площадку, где могла бы уместиться пара лошадей. То есть хватало места и для драки. Гелиус в два широких прыжка догнал его и ударил. Но тот, вскакивая и пиная вниз по лестнице мешок, как главного обидчика, успел принять удар мечом. Оружие зазвенело, царапая натянутые нервы, а топот трех пар ног, обутых в тяжелые сапоги, заставил действовать отчаянно и быстро. Когда Гелиус приложил воина факелом по его густой шевелюре спутанных серых волос, запах паленой шерсти вызвал рвотный рефлекс, подавить который удалось, сосредоточившись на открытом участке тела воина сбоку, где его не защищала кожаная броня. А руки тот был вынужден поднять, чтобы сбить пламя с волос. Короткий, но глубокий тычок с проворотом заставил противника закричать длинно и хрипло, прежде чем он закашлялся и сполз по стене на камень площадки. Трое уже бежали по лестнице. Гелиус предпочел встретить их на ровной поверхности. Он закрепил факел на стене, приметив на ней держатель, взял в левую руку кинжал и раскручивал меч перед собой, стараясь не позволить врагам себя окружить. Первую попытку обойти его слева он пресек с помощью быстрого удара в шею воина тени. «Мерзкий тонкокожий!» прошипел один из противников. Он был шире других в плечах, а складки на его лице свисали, как мешки с водой. «Мы порежем тебя на завязке для штанов!» «Эу!» Снизу донесся короткий вопль, а за ним тонкий визг. Гелиус замер. «Далее!» крикнул он, и в этот момент почувствовал, как каждая неровность бугристой каменной стены впечаталась ему в спину, отдавая болью в затылке. Он потерял бдительность лишь на мгновение, а воин тени ударил его в грудь и прижал руку с мечом к стене. Шея тут же ощутила прикосновение железа. Далее не ответила, а весь обзор лестницы громила закрыл своим шкафоподобным торсом. Гелиус боялся пошевелиться и распороть себе шею. «Возьмем его живым», — сипло сказал второй воин, уменьшенная копия первого, поднимаясь и прикрывая длинными окровавленными пальцами плечо, к которое Гиелюс распорол кинжалом, пока первый боролся с его правой рукой. Можно было попытаться ударить громилу ногой, но металл вжимался в кожу, и малейшее движение грозилось освободить голову от тяжести потного, исцарапанного тела, как ветку от назревшего ореха. Второй воин, плюясь, вытер об штаны пальцы, снял с пояса моток веревки и, вцепившись в запястье Гиелюса, стал выкручивать ему руку. «О-о-о!» — сказал громила и замер, глядя перед собой. «О-о-о!» — раздраженно переспросил второй и сразу добавил не менее кратко. «Э-э-э!» Гиелюс недоумевал о содержании этой дружеской беседы, но почувствовал, как лезвие отступило от его горла, и первый воин, выпустив руку пленника, повалился назад себя, провожаемый удивленным взглядом второго. Только миг спустя до него дошло, что удивлялся второй отнюдь не падению первого, а собственному состоянию, которого Гиелюс еще не понял. Даалия прижалась к стене, предоставляя громиле место для жесткого приземления на ступенях. А когда его напарник рухнул к ее обтянутым зеленым штанами стройным ногам, резким движением вырвало из его бедра выпачканный кровью дротик. Гиелюс стоял, опустив руки с мечом и кинжалом, и не мог произнести ни слова, наблюдая, как, не поморщившись, Даалия вытерла дротик об штанину и то же самое проделала с ножом, зажатым в левой руке. Потом она провела рукавом по лбу и внимательно оглядела Гиелюса. «Прости», — сказала она с виноватой улыбкой. «Никак не получалось освободить руки. Сильный уродливый гад!» Она мотнула головой в сторону конца лестницы, что скрывался за поворотом. «Помоги перевернуть этого!» Девушка пнула громилу в бок носком сапога. «Что ты сделала?» — спросил Гиелюс, схватив задеревеневшее тело за ноги и переворачивая его лицом вниз под шлепанье висящих складок об камень. Из ягодицы воина, неприкрытой броней, торчал такой же дротик длиной в половину предплечья с жестким оперением на конце. «Парализующий яд!» Выхватывая оружие из распластавшейся мишени, ответила девушка. «Не знаю, как действуют на этих тварей, но эльфу хватило бы на быстрый сон». «В таком случае нам следует поторопиться». Срывая с себя остатки рубашки, ставшей лохмотьями, под пристальным взглядом голубых глаз. «Что еще скрывают эти глаза? И каких сюрпризов можно ждать от эльфийки?» «Что это? Школа старшего брата или обучение в городе мастеров?» «Я слышала, они говорили о новом отряде, который вот-вот должен подняться», — прервала Даалия его размышления, перевязывая тесьмой рассыпавшиеся по плечам волосы. «Мы должны их остановить, иначе они пойдут за нами по пятам». Гиелюс покачал головой. «Нет», — сказал он, когда его меч со свистом вернулся в ножны. «Мира и темноликий в опасности, и я не вправе рисковать тобой. Из-за моей ошибки ты могла погибнуть. Уходим отсюда!» Он потянул за плечи второго, убирая его с дороги. Девушка не двинулась с места, уперев руки в бока. «Мы рискуем, оставляя за спиной отряд новеньких волосатых уродов, кудряшка. Ты сам решил обследовать подземный ход. Взялся решать, так решай до конца!» Гиелюс хмыкнул, когда девчонка задрала подбородок. «Как ты меня назвала?» — спросил он, спускаясь по лестнице поближе к эльфийке. Девушка с улыбкой опустила глаза и отступила на ступеньку ниже. «Не бери в голову. Так мы идем?» — спросила она уже больше с надеждой, чем с настойчивостью. «Ладно, давай посмотрим, что там у них». Он прошел вперед, сняв единственный факел со стены. Тот задергался от слабого дуновения, шедшего снизу. Ступени вскоре закончились, и пламя осветило круглое помещение, по периметру которого, в скальной породе, были выдолблены ванны, заполненные пузырящейся жидкостью темного цвета. От ванн поднимался пар, и в воздухе стоял такой запах, будто тебя засунули в бочку со старыми пищевыми отходами. «Меня сейчас просто вывернет», — сказала Даалия, зажимая нос и рот ладонью. Она зажгла свечу, и белый свет разлился по гроту. Ванн оказалось 7, 6 одинаковых, а 7-я в центре — самая большая. Над ваннами свисали с потолка в прозрачных, как капли воды, яйцах скрюченные серые червячки. «Эмбрионы волосатых уродов?» — спросила девушка, приподнимая и подтягивая ближе к лицу яйцо размером с голову взрослого эльфа. «Мы должны их уничтожить!» Не дожидаясь ответа, Далия выхватила из ножен у бедра нож, перерезала трубку, на которой висело яйцо, швырнула его на камень и наступила. Раздался чавкающий звук. Гиелюс поморщился. «Будешь смотреть или займешься делом?» Бросила эльфийка в его сторону и потянулась к следующему яйцу. «Да», — протянул Гиелюс, почесав липкий от пота затылок. «Похоже, здесь отлажен процесс. Самые крупные яйца упадут в ванны, как только те освободятся, пока твари растут в этой жиже. Дозреют следующие». Он взялся за кинжал и перерезал одну из трубок, ведущую к самому крупному яйцу. Склизкое неподвижное существо, похожее на жирную личинку гигантской гусеницы, шмякнулось на пол. Гиелюс поднял ногу, но передумал и уронил на личинку тяжелый камень. Желтая лужица вытекла из-под него, и Гиелюс, зажав рот, убрался подальше, выскочил на лестницу, сделал 3 глубоких вдоха, перешагнув через тело воина тени, которому, судя по кровавой луже на полу и пятну на рубашке, милая эльфийка загнала нож под ребра и вернулся к булькающим ваннам, где Даалия уже отточенными движениями резала трубки и била сапогом так, что по гроту с треском разлеталось эхо. «Смотрю, ты увлеклась!» — хихикнул Гиелюс. Девушка остановилась, тяжело дыша, и смахнула прилипшие ко лбу волосы, что в белом свете выглядели еще белее. «А я смотрю, ты боишься испачкать сапожки!» Парировала она с усмешкой, чем вызвала у Гиелюса волну эмоций, заставившую вспыхнуть его уши. Он не ответил и с остервенением распорол следующую трубку, а когда яйцо шмякнулось, ударил по нему сапогом так, что разлетелись брызги. «Эу!» – донеслось из центра грота басовитое рычание. Гиелюс и Даалия одновременно обернулись. Свеча выпала из рук девушки и погасла, погрузив помещение во мрак, нарушаемый лишь стоящим на полу факелом. Из центральной ванны поднялось во весь рост существо, по голове, лицу и телу которого стекала вонючая жидкая масса, открывая взгляду сморщенную кожу и покрытые волосами конечности. Гиелюс от неожиданности попятился в дальний угол, закрывая собой девушку и чувствуя, как она вцепилась пальцами в его предплечье. «Капитан, наконец-то!» прохрипел, ковыляя со стороны лестницы по-видимому, отошедший от яда громила. Он подал вставшему из ванны существу одежду. Тот потянулся, громко зевая, натянул штаны, кожаную куртку, сунул ноги в стоящие рядом сапоги и принял из рук воина массивный топор. Этим топором капитан несколько раз широко взмахнул. «Еще!» – проревел он. «Дай мне еще!» «Вот, капитан!» Громила сунул в ладонь размером с лопату меч, что сошел капитану за кинжал. Тот покрутил его в руке, дважды со свистом распорол воздух и, сойдя с пьедестала, на котором располагалась ванна, пнул камень, брошенный Гиелюсом, на самое крупное яйцо. «Что?» – заорал капитан, и стены грота задребезжали. «Кто это сделал?» Только теперь громила принялся шнырять красными глазами по полу, замечая лужицы от разбитых яиц, можно сказать, почти приготовленных всмятку. Он прорычал нечто невнятное, вкладывая главный смысл именно в интонацию. «Здесь были двое эльфов. Мы схватили их, но им удалось вырваться. По лестнице разбросаны тела наших воинов». И он ткнул сапогом лежащее у входа тело. Капитан плевался, ковыряя сапогом ошметки яиц и оглядываясь по сторонам, а Гиелюс старался не дышать. На лестнице послышалось шарканье и ругань, но крайняя и ближайшая к Гиелюсу ванна забурлила активнее, издала всасывающий звук, и что-то заколыхалось у самой поверхности монстротворящей жидкости. Далее охнула и зажала руками рот. Гиелюс со свистом вытащил меч, воткнув его чуть выше центра ванны, туда, где предположительно находилось сердце морщинистой твари, если таковое вообще имелось. По крайней мере, он знал, что удар мечом в грудь воину тени мог привести к смерти последнего. Меч вошел в цель беззвучно, но бурление в тот же момент прекратилось, и до Гиелюса донеслись крики. Громче всех вопил капитан. «Нет! Убейте его!» Гиелюс отскочил от темного угла. «Может, Далии удастся остаться незамеченной? Только бы она не высунулась!» Похоже, девушка поняла его стратегию и не выдавала своего присутствия. Гиелюс спятился к выходу, снова вооружившись мечом и кинжалом, уворачиваясь от размашистых, но медлительных ударов капитана и выпадов некогда парализованных воинов. Ванны тем временем вскипали, разбрасывая пахнущую помоями жидкость. Грот, казалось, раскалился, как на углях. Воздух обжигал и высушивал соленые от пота губы. Еще немного, и все существа поднимутся из своих раковин, что заставило Гиелюса повертеться, несмотря на порезы и ранения. Отбрасывать противников ногами, колоть мечом и резать кинжалом воздух. Что-то тенью проскользнуло за его спиной. «Бегом, Гиелюс, сюда!» — крикнула со ступеней Даалия, сжимая в руке объятый синим пламенем шар. «Скорее!» Он еще раз крутанулся вокруг себя и в несколько прыжков сбежал на лестницу. Девушка не стала ждать, и огненный шар пролетел совсем близко к его уху. Она схватила Гиелюса за руку и рванула вверх. Раздался грохот, скалы затрещали, послышались крики и плеск воды. Но все это было позади. А здесь громче шагов и дыхания стучало сердце, отдавая в уши, заглушая даже голос Даалии. «Бежим!» — долетело будто издалека. бежав в прорубленную воинами тени проем в запутавшихся корнях. Гиелюс, нагибаясь за своим оставленным в углу мешком, на миг оглянулся и увидел, как за ними мчится огненно-каменная смесь, клубясь и грохоча об стены туннеля. Схватив мешок, он ринулся за девушкой. Дыхание то и дело сбивалось, в горле и носу пересохло, но страх быть пойманным огнем заставлял бежать, перепрыгивая через корни, подныривая под ветки, раздирая кожу на спине и плечах, видя перед собой только юркую фигурку в белом сиянии свечи алхимиков. Внезапная тьма, в которую он нырнул, как в бездонный колодец, выдавила судорожный вдох. Но со следующим прыжком она расступилась, а он все еще продолжал бежать, пока не рухнул на землю возле согнувшейся у стены Даалии. Какое-то время они оба просто зверски шумно дышали. Потом Даалия издала нервный смешок, опустившись на землю. Потом еще. И вот она расхохоталась сперва истерично, а после, сбросив напряжение, звонко и искренне. Она смеялась так заразительно, что, несмотря на боль в уставших мышцах и лопающихся ранах, Гиелюс тоже засмеялся. Девушка достала из мешка что-то ослепительно белое, подползла к нему и принялась промокать мягкой тканью его лицо, сама при этом выглядывала из-под облепивших лицо волос, снова выбившихся из хлипкой тесьмы. От прикосновения ткани к израненным плечам Гиелюс сжал зубы, но девушку не остановил. Он поднял руку, пересиливая ломающую его усталость, и убрал волосы с лица эльфийки. Она откинула тяжелую косу на спину, открывая облепленную мокрой рубашкой грудь, а, заметив взгляд Гиелюса, обхватила себя руками и поежилась, будто в туннеле хоть самую малость похолодала. Он не сдержал улыбки. «Я бы предпочел остаться здесь. Но стоит как можно скорее убраться из этой дерьмовой подземной кишки». «Согласна с тобой, кудряшка», — ответила девушка, поднимаясь на ноги. «А ты смельчак. Глаза уродов превратились в валые сливы, когда они увидели, как ты протыкаешь их неродившегося сородича». Девушка снова засмеялась. «Думаю, ты удивила их куда больше, устроив этот фейерверк. Как это вообще возможно?» «Это все старинный учебник алхимии. Я нашла его у отца в книжной лавке еще в детстве. Тогда, глядя, как брат размахивает мечом, я поняла, что сила есть не только в плечах и остром железе, но и в мягкой траве, что сминается под нашими ногами. И мне захотелось овладеть этой силой». Далее набросила мешок на плечи и пошла вперед, освещая подземный ход, не тающий свечой. Гиелюс двинулся следом.